وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, хвала Аллаху субханаху ва тааля, Господу миров, мир и благословения нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, мы сегодня, иншаллах, с вами начнем насчет семейной жизни в исламе, как мы договорились. И сразу, конечно, будем, иншаллах, начать эту тему. И в основе у нас фикх, уроки фикха, ученые разделяют его на четыре части. На четыре части разделяют его. Первая часть – это часть, которая является часть поклонения, айбадат. Конечно, начинается с поклонения, потому что это является самой важной перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. И каждый мусульманин должен поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. И самый первый будет спросен – это от поклонения. И самое важное поклонение является у нас что? Это намаз, молитва. Поэтому уже ученый начинает с молитвы. Но до этого начинает с чего? Омовение. Почему? Потому что намаз не принимается без омовения. И там объясняет про омовение, про очищение, про все это. Потом после молитвы идет у нас пост, потому что каждый год повторяется. Потом только идет закят, потому что не каждый человек дает закят. Некоторые дают, некоторые не дают. Потом идет у нас хадж, потому что это является фарзом. Вот в жизнь только один раз. После этого, после ибадата, после поклонения, идет что? Муамалят, взаимоотношения. Почему взаимоотношения после поклонения идет? Потому что каждый человек с детства уже, там ему когда будет 6, 7, 8, 9, 10 лет, он уже начинает покупать, потом начинает продавать, в аренду что-то берет и так далее. Начинается у него что? Какой-то маленький бизнес или какой-то там денежное отношение начинается у каждого человека. Начинается. Поэтому ученые, большинство ученых так делает, то, что после айбадата, после поклонения идет у них что? Взаимные отношения или денежные отношения. Денежные, именно денежные отношения. После этого, когда человек уже и поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля, и деньги есть, покупает, продает и кушает, что остается? Ему же надо жениться. И поэтому ученые после этого в книжках фикха, они что делают? Там про семейную жизнь в исламе, или семейную жизнь, или который касается муж и женой, вот этот вопрос они решают после этого. И после этого, когда уже человек и поклонялся Аллаху Субханаху ва Тааля, и продавал, покупал, кушал, все нормально, и женился, некоторые люди, конечно, нет, развод это никах, талак, воспитание детей, все они вместе. После этого человек, некоторые люди, конечно, что делают? Все уже у него и жена есть, и дети есть, и он границы вступает, грехи начинает делать. И для этого есть там четвертый оглавление фикха, это наказание. Наказание. Если он что-то кого-то побил, или что-то украл, или что-то сделал, для каждого есть свои наказания. Или что-то не так сказал, или что-то не так делал, или какую-то плохую вещь делал и так далее. Для каждого есть наказание, и они, это является четвертой часть фикха. Поэтому, уважаемые братья, мы уже в третьем части являемся сейчас в третьем части фикха. Это семейная жизнь в исламе или семейная жизнь. И хочу сказать самый важный, самый главный у нас в исламе является семейная жизнь. И мы всегда говорим семейная жизнь. Не говорим, как некоторые говорят, аль-ахваль аш-шахсия. Аль-ахваль аш-шахсия, человеческий жизнь, они объясняют некоторые там в Европе и так далее. Он говорит, это человек касается. Личная жизнь, говорят. Личная жизнь. Может, он может жениться, не может жениться и так далее. Но у нас в исламе такого нет. У нас семейная жизнь, не личная жизнь. Человек, когда женится, когда девушка замужем выходит, у нас это является семейная жизнь, а не личная жизнь. Это является из самых важных разниц между исламской семейной жизнью и другие, которые являются у джахилев или у неверующих людей. И, конечно, семья и семейная жизнь до этого, до ислама было. Как Аиша, радиаллаху анху, и у них разные были. 11 видов никаха было у них. И об этом нам кто рассказывал? Аиша, радиаллаху анху, рассказывала. И они, то, что у них было, есть некоторые из них, которые похожи на наши, которые сейчас мы живем среди них. И давайте мы сперва сразу начинаем хадис Аиша, радиаллаху анху, который передает нам, это аль-имам, главный имам Бухари, рахимахуллах, в своем достоверном книжке «Сахих аль-Бухари». Он говорит то, что Аиша, радиаллаху анха, рассказывала Урва ибн Зубейр. Это племянник Аиша, радиаллаху анха. Аиша, радиаллаху анха, рассказывала ему то, что во время джахилия было там вида никах 4. 4 вида никаха. Ну, в этом хадисе 4 рассказывают. Другие хадисы есть, которые дополняют до 11. Первый говорит, который все люди знают, то, что муж и жена, и они женятся. Это который является разрешенным. И человек идет свататься в какой-нибудь семья. И потом дает махар. Будем проходить это что. И потом женится. Это первый и самый главный, единственный правильный никах. И было другой никах. Человек, муж, говорит жену, когда она уже очистилась от месячных, сказал, иди тому человеку, который является чидрый, и хороший, и такой сильный, иди сделай ребенок от него. Иди сделай от него ребенок. И она пошла и сделала ребенок, и он целый год ему даже не отношений не было между ними. Это был, как Аиша, радиаллаху анха. Между мужем и женой не было отношений, потому что это же не его, Но он хочет... целый год ходил к соседям. Да. Нет, не целый год, а один раз или два раза. И он не потрогал эту жену, пока она не забеременела. Если забеременеть, тогда уже можно потрогать ее, потому что эта беременность не от него уже, понятно, от этого человека. Нет, не после рода, когда она уже забеременела. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ. Почему они так делали? Потому что думали, то, что вот если от этого человека сын у меня будет хороший, сын у меня будет как отец. Вот Аиша, радиаллаху анха, так говорит в хадисе. فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْإِسْتِبْضَاعِ. Этот никах назывался такой же. То, что иди, и меня ребенок надо. Нагуляй ребенка, как муслим говорит. وَنِكَاحٌ آخَرْ يَجْتَمِعُ الرَّهَةُ مَا دُونَ الْعَشَرَ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعْ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فهو ابنك يا فلان. И другой вид никах был у них, то, что собрались там меньше 10 человек на одной женщине. И каждый там делает свой, с ней спит, каждый из них с ней спит. После этого, когда уже она забеременеет, собирает всех, давайте собирайтесь. И он, она говорит ей, вы знаете то, что с нами, что произошло. И в ряд там ставит их, говорит, это твой сын будет. И он не может отказаться после этого. Ну, вот تسمى من احباب لا يستطيع ان يمتنع به الرجل. Это третий вид никах у них было. Четвертый, это уже были прелюбодеяния. Очень много людей собрались к ней. И больше 10 уже. И у них флаг был, на доме стояло. Около двери там флаг, то, что я прелюбодеянка. Как в хадисе говорится. فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة. И каждый человек, кто хочет там делать зина, делать вот этот запрещенный зина, заходит к ней, делает что, там спит с ней. После этого такой есть каиф, такие люди были, которые разбирали то, что этот человек сын этого человека. Этот человек, сын этого человека. И они, конечно, были из племени Мудлич. Такой племени до сих пор они есть. И некоторые из них, там, мне один шейх рассказывал, он говорит, смотрит на твое лицо и знает, откуда ты. Ты араб или там не араб, или у тебя основа, откуда ты германец, все знает. Некоторые из них говорят, через вот этот локт знает. Смотрит на локт и знает. Некоторые через ноги знают. Некоторые через голоса знают. То есть они действительно знают. Да, это они действительно знают, это было. И даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовался, когда... Физиогномикой. Да. Когда зашел один сподвижник пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и там спал кто? Усама ибн Зейд. Усама ибн Зейд и Зейд ибн Харита. Они, Усама ибн Зейд, это сын Зейд ибн Харита. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал, то, что Зейд ибн Харита, то есть его отец был черным. Черный, как нигер. А Усама ибн Зейд, он был белым. Да, черный был. Отец был черный, а сын был белый. И этот человек зашел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, они спали в это время. И у них лицо было закрыто. Только ноги были явные. Черные и белые. Этот человек подошел и смотрел на них, сказал, этот нога от этого. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так обрадовался. Даже зашел Аиша, радиаллаху анха, и обрадовался, не видела, что ли, как говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Мидхадж аль-Мудличи, то, что смотрел на них и сказал, это от этого. И так пророк саллаллаху алейхи ва саллям обрадовался. Это они использовали, как у нас же сейчас в данный момент есть что? ДНК. У них было это как ДНК. И они знали, этот человек от этого, этот человек от этого. Но конечно, это, конечно, не стопроцентный, но очень большой вероятность была. И они так определили такие сыновья, которые после прелюбиянок, они определили так. Поэтому, как вы... Потом говорит пророк, саллаллаху, и этот, когда кайф его назвали, кайф, который определяет этот кайф, который определяет, после этого никто не смог отказаться. То есть, если скажет, это твой сын, никто не может отказаться. Значит, это мой сын, потому что он известный человек, который все этого определяет. И Аиша, рады Аллаху, она продолжает хадис в Бухари и говорит, когда пришел и спасался нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, все такие никах, говорит, отменил. Нету в исламе таких никах. Только единственный, правильный, тот никах, который идет человек. Какой-нибудь там семья и просит точку. Вот этот никах только оставил. И также разные никахи были, там около 11 никах было. Никах ушигар, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже запретил от этого. Человек подойдет к своему другу и говорит, давай жени меня дочку, я буду тебя женить свою дочку. Без махра. Здесь запрещено, когда без махра. И они так делали. И у них так было то, что женщины, когда, допустим, у отца два или три или четыре жена, или больше у них было разрешено, джахилия было там, хоть сколько можно жениться. Когда отец умирает, сын наследствует свою, маму нельзя, другая мама можно, они наследственные. Значит, это мой, это вещь, не только жена, это мой вещь. Что хочу с ним, то и делаю. Вот это один из видов было. И также было такой никах, то, что обмен. Человек подойдет к человеку и говорит, давай обменяемся с женами. На день, на два, на 10, на 20. И так было у них. Бартер. И было также из запрещенных никах это является ашик, то есть любимая. Переводится. То есть, а? Как? Любимая, то есть любовница, как любовница переводится. И они раньше так сказали, то, что если это неявно, не видно всем, это можно. А если показываешь всем, тогда нельзя. То есть любовница можно, когда это скрыто. Любовница. Любовница можно, когда это скрыто. А когда уже ясно для всех, тогда уже нельзя. Они так думали. И также один из видов было, который Всевышний Аллах в Коране запретил, это собрать две сестры. Две родные сестры, или сестра, или девочка, и там тетя. Это было запрещено, а у них это было разрешено без никаких проблем. Вот это некоторые виды никаха. А? На матерях, который это сказал насчет этого наследства. И вот, уважаемые братья, вот такие никахи были во время джахилия. И у нас, конечно, также разные никахи тоже, наверное, есть у неверующих людей. Но самый правильный, единственный никах, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставил, это первый вид, который идет человек своему там какой-нибудь семья и просит у них жену. Одним аятом, разные аяты было. Разные аяты, которые отменяли этого. И поэтому же, уважаемые братья, у нас есть разница между животным и людьми. У животных что? У них есть времена, период, когда они хотят жениться, хотят там размножаться и так далее. Это у животных. А у людей Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал, то, что у них постоянно, целый год. Нету такой период, который там только можно, или хотят размножаться, или хотят там делать половые отношения. Поэтому же Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля так сделал, для этого очень много аят не спасло. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, очень много хадисов нам рассказывал, чтоб это был порядочно. Чтоб был порядок какой-нибудь, чтоб вот эта семья как образовалась, и как продолжалась, и как после этого, как детей воспитывать и так далее. Это все у нас в Коране, в сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, ясно. И все это является открыто. И самый главный у нас, уважаемые братья, в никахе, когда мы женимся, есть две вещи. Мы это будем постоянно, иншаллах, повторить, потому что многие проблемы между мужем и женой возникают здесь. Есть у нас хукук кадаия ва ваджибат диния. Фукаха, ученый по фикху, когда нам объясняет, открываешь любой фикх, книга фикха, там объясняет то, что муж должен отдавать своей жене. Это 1, 2, 3, 4, 5. Жена также должна так делать. 1, 2, 3, 4, 5. И обычно ученые объясняют вот это. Что? Это когда? Когда возникают проблемы, когда возникают непонятные вещи, чтобы было на чем обращаться. Вот сказано, вот так, оказывается, ты должна мне, а это я тебя так должен. Твоя обязанность. Твоя обязанность. Моя обязанность, твой долг передо мной и мой долг перед тобой. Это один вещь. Это не является основа. Это не является что? Основа. Основа у нас есть, который называется диянета. То есть, как по-человеческому, по-религиозной ты должен обращаться с ним. И об этом Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал. В Коране Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Из аят Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из мудрости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, это в сура Ар-Рум нам говорит, говорит то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал этот жизнь, семейную жизнь, сакан. Во-первых, что это? Сакан. Спокойствие. Самый главный, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упоминает это. Не говорит, ты должен не так, а он тебя должен так. Это самое главное, что это? Спокойствие. Это должен быть в каждом семье. Для этого, конечно, есть разные что? Вещи, чтобы было у нас это спокойствие. И мавадда. И вторая вещь, это является что? Любовь. Мавадда. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля это в Коране упоминает. Мавадда, махабба. Для любви на арабском языке, для любви в шариатском смысле есть 10 степеней. Хабиб из них, халиль, вадид. И там разные, там 10, Ибн Кайм рахимаху в своей книге. И самый высший это является халиль. Халиль это, который только одному дается. И Ибрахим алейхиссалям был халилюллах, то есть любовник Аллаха субхана ва тааля, который любимец Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, он только дается одному. А пророк халиль? Пророк тоже халиль Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, любимец Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Первое это является что? Спокойствие. Второе это любовь. Третье это нет милость. Вот Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сура Ар-Рум 21 аят. Это Мекканский аят. Вамин аятихи. Из знамений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То, что сотворил вам, халакалакум мин амфусикум, сотворил из вас самих азваджа. Шон. Зачем? Почему? Почему? Самый для спокойствия. Первый. Что для чего? Для спокойствия. Второй. Для любви. Третий. Это милость между вами. Вот это, уважаемые братья, является основа семейной жизни. Основа семейной жизни. Не основа семейной жизни, это другая вещь, которой ты меня должна это, я тебя должен это, вот у нас такой порядок и так далее. Это не основа. Основа, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упоминает в Коране, что? Спокойствие, там не утешение переводится. Ну, можно как, можно и так переводить. Можно как утешение, потому что Всевышний Аллах, Коран Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, его по-разному можно переводить, и у него разные смыслы есть. Поэтому, уважаемые братья, это наши жены, самое главное, это для спокойствия, утешения. Да. Второй, это для любви. Третий, это для милости. Вот это всегда надо вспоминать. Всегда смотри на милость. Что это такое милость? Третье, это милость Аллаха или мы должны? Мы должны между собой, милость должен проявлять. Она, меня, я, ему, ей. Я ей должен милость проявлять. Вот это мы очень часто забываем. Очень часто забываем то, что мы женились. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам сказал, женитесь ради спокойствия, любви и милости. Любви, конечно, у нас первый месяц, два, три, там, год, может быть, там всегда есть. И милость, как один рассказывает, то, что женился, и первый месяц, это как называется, медовый месяц, они уж сняли там гостиницу. Конкретно тебе точный период. Да. Гостиницу сняли. И на какой-то этаж поднялись. И она в каком-то месте там был плинтус или что-то там упала. О, моя любимая, туда-сюда. Там не заболела, ничего, все нормально. Там нету никакой этот синяки и так далее, и так далее. Все нормально. Хорошо, так произошло, как так и должно быть так же. Потом на следующий год. Также решили повторить этот семейное спокойствие или семейную жизнь. И решили на той же гостинице снять квартиру, снять комнату и прожить там несколько дней. И как поднялись, там этот плинтус до сих пор стоял. И она второй раз упала там. Что, слепая, что ли? Вот, уважаемые братья, мы смеемся над собой, конечно. Но у нас не должен быть так. С каждого урока мы должны пользу брать. И у нас не так должен быть. Айша, радиаллаху анха, как видим, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жен, как он жил. Как? Иншалла, будем это проходить все. Там очень много рассказов есть, как пророк Саасян, как другие люди, как сподвижники там жили, как табиины, как ученые и так далее. Все рассказы, иншалла, впереди. И самое главное то, что у нас не должен быть такой мелость, как в первый день, в первую ночь, медовый месяц, так и должен продолжать он до смерти. До смерти он так и должен продолжать. Если один из трех вещей пропадает, допустим, пропадает спокойствие, тебе уже не хочется вернуться домой, так же? Там спокойствия нету. Ты либо сидишь в мечети, либо идешь там в кафе с братьями, либо там гуляешь где-то так же. Просто там спать чтобы вернуться и утром на работу. И уснуть, и все. Если второй пропадает, любовь, уже там нету смысла в жизни. То есть она тебя не любит, ты ее не любишь. Если третий пропадает, милость. Да, она любит тебя, и спокойствие есть, но милости между вами нету. Какой-то там военный закон. Там, да, все грубые друг на друга. Никто не прощает. Я ошибся? Нет, никакой, никто не прощает. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в одном аяте как собрал вот самые важные вещи для семейной жизни. Спокойствие и любовь и милость между вами. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас основа в семейной жизни. Это нельзя забывать. Это является, уважаемые братья, вот эти три вещи являются человеческие и религиозные вещи, которые человек должен соблюдать. И про это фукаха, ученые по фикху, конечно, много не объясняют. Почему много не объясняют они? Открываешь книжки по фикху, там много не объясняют про это. Почему? Потому что у них это было ясно. Потому что у них это было в порядке вещей. Там, каждый день. Ну, и так они делали. Они так воспитывались. У них не было проблемы, то, что вот, это семейная жизнь, это для спокойствия, это ради любви, чтобы между... А он, когда ребенок там видит у отца, у матери, как у них там семейная жизнь, как адаб проявляет, как милость проявляет, как любовь проявляет и так далее. Он на этом воспитывался. И, конечно, фукаха, ученый по фикху, на этом внимание, конечно, очень мало уделили. Потому что... А почему уделили на... Кава, то есть вопросы суда, вопросы хукма, хукм, он ей должен давать этого, она должна делать этот. Почему делить на это? Потому что были проблемы, некоторые проблемы, споры были, да, без спора, конечно, не было. Когда споры были, чтобы объяснять жену, объяснять мужу, то, что ты должен так делать, она должна так делать и так далее. Это было для этого сделано. Это для этого было сделано. Поэтому, уважаемые братья, это нельзя забывать. То, что у нас семейная жизнь стоит на три основы. Три основы, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, сура Ар-Рум, Римлы, 21 аяте, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул. Что это? Как тебя зовут, брат? Да. Виталий. Виталий. Ты женат или нет? Ну давай, тем более тебя надо. Спокойствие, любовь и милость. Маша Аллах. Спокойствие, любовь и милость. Поэтому, уважаемые братья, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля и наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда знали, когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нас так сотворил и знает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля то, что муж нуждается в жена нуждается мужу, это обычное явление, это так и должно быть. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля этого не запретил. А что сделал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? Поставил некоторые условия, некоторый порядок, чтобы был этот семейная жизнь был порядочной. Вот про это мы будем, иншаллах, рассказывать несколько дней. Как должен быть семья? Что муж как должен себя вести? Жена как должна себя вести? И дети как должны? Как должны они воспитывать? Как у них... каждый день как должен происходить и так далее. Поэтому же Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: женитесь, я вам что? وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Сура Ан-Нур, 30 аяте, А? Всевышний Аллах Субхана Тааля что говорит? Женитесь, говорит. И не кону фухара, если они будут бедными, говорит. Всевышний Аллах Субхана Тааля им дает богатство. Им дает богатство. Им дают богатство. Поэтому, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, что говорит? «Вафи бидай ахадикум садака». Если муж приближается к своим, своей жене, будет что? Садака. Будет награда. Сподвижник говорит, что мы будем там наслаждаться, и будет садака еще? Как это? Не поняли этого? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что им объяснил? Сказал, а если он будет наслаждаться с харамом, с прелюбодеянием, ему будет греха или нет? Сказали, да. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, также в халяле, также в разрушенном, ему будет и награда. Поэтому это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Ты наслаждаешься, Всевышний ангел пишет тебе награда. Это милость Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Но некоторые люди, конечно, раньше были и сейчас есть. Они хотят, чтобы быть как ангели, которые не женятся, которые замуж не выходят. Они говорят, мы не будем жениться, нам не нужен семейная жизнь. Мы без этого и обойдемся. Это, конечно, неправильно. Если было бы правильно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бы не женился. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, последний раз женился, когда ему сколько было? 61 год. Последний раз, когда он женился. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему был... Невеста была, это... Не Марьям. Вроде Маймуна была. Маймуна, ради Аллаху, она была. Если не ошибаюсь, Маймуна, ради Аллаху, она была. И Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, как ученые говорят, как имам Сарахси, рахима Аллах, ханафитский ученый, говорит, мы для чего женимся? Самый большой цель у нас. Почему женимся? Не только, чтобы там наслаждаться. Не только для этого мы женимся. А почему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал это в Коране? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который мы упомянули. Мы не только же для этого женимся, так же, чтобы наслаждаться. Если бы только для этого и не надо было жениться. Почему? А? Почему не надо жениться? Нет. Если у нас будет цель от никаха, если будет только удовольствие, если это только был у нас цель, и только для этого не надо было жениться. И без этого можно. Можно гулять. Но у нас есть другие основы, другие цели, которые мы для этого женимся. Да. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам в Коране почему упоминает то, что мы женимся для и спокойствия. И как пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, мы женимся, а если кто-нибудь наслаждается, ему будет награда. Это является побуждение к всем людям, которые поклоняются Аллаху Субханаху ва Тааля и которые не поклоняются, и которые являются мусульманин хороший и которые являются грешник. Все, чтобы хотели жениться, правильный никак, чтобы был, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упоминает это в Коране. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упоминает про наслаждение в Коране. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас из один цель, из один основе которой мы женимся. Другая основа, что это является? Чтобы у нас были дети, которые будут гордиться с ним кто? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И также, чтобы у нас было спокойствие. Когда мы работаем, когда у нас проблемы и так далее, мы дома, утешение, спокойствие, что когда домой приходим, чтобы было там спокойствие, чтобы мы там отдыхали. Вот мы для этого женимся, уважаемые братья. И другие основы есть, иншаллах, будем проходить в этом. И когда мы женимся, это, конечно, все это является мудрость семейной жизни. То, что мы проходим сегодня, это мудрость семейной жизни. И когда у нас, это очень важно, когда, чтобы являлась эта правильная семейная жизнь и правильный муж и жена, должен быть там три вещи, чтобы являлся правильный муж и жена, то есть правильная семья. Что должен быть у нас? Три вещи. Кто пишет, спишет. Кто не пишет, то запоминает. Первый. Женимся с таким ниятом. Ният какой? На постоянно. Это обязательно. То есть навсегда? Навсегда. Женился. Такое намерение. Давай-ка попробуй, может быть, там подойдет меня, может быть, нет. Нет, такое нельзя. Да. У нас, вот она, там, я буду здесь, допустим, учиться там 4 года или 5, пока у меня университет, надо закончить, давай у меня там, я буду жениться. Потом уезжаю, там оставлю, и там, пусть как будет. Нет. У нас в исламе что? Должен быть с таким ниятом. Намерение должен быть то, что это на постоянно. Это во-первых. Во-вторых, чтобы общество это знало. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах упоминает то, что почему мы свадьбы делаем, что общество открыто никак. Почему делаем? И открыто мы должны никак делать. Почему? Чтобы общество знало. Это является цель шариата, когда мы никак делаем. Если не знает общество, этот никах является сомнительным никах. Этот никах является сомнительным никах. Если общество не знает, там женился, там никто не знает, там 2-3 человека знали и живет и так далее. Это сомнительный никах. Ну, он правильный, но сомнительный никах. Потому что даже имам Малик, рахима Аллах, этот один из больших имамов, он говорит, если никак и не будет, люди не знают, это не считается правильным никахом. Должны люди знать, должны делать и'лян, оповещать и сказать всем, то, что мы женились. Почему это надо? Во-первых, чтобы никто про тебя плохо не думал. Что-то они вдвоем ходят там. Мы не знали, то, что они женились даже. Нам не сказали. Может быть, про тебя плохо думают. Также и шайтан васваса делает и так далее, то, что они так там гуляют и так далее. Не видишь, что ли, они только ночью выходят, а днем не видно их. И так далее, начинает там разные. И во-вторых, если случится какая-нибудь там ситуация, муж убежал или жена там что-то случилось с ней, этот ребенок чей? Чей ребенок это? Наследство. И разные-разные вещи, чтобы знать этого, чтобы люди знали про этого, мы должны никак делать, чтобы общество знало то, что ты женился. Общество знало то, что этот человек женился. Это является второй столб никаха. Первое, чтобы нет было у тебя, еще айда. У тебя был красный тетрадь 3 года тому назад. Я посмотрел, Она выцвела, она выгорела. Нет, долго надо ее откатать. И третий условие, уважаемые браты, третий столб никаха у нас это является что? То, что у нас после этого начинаются некоторые обязанности. Ты когда холостой был, у тебя обязанности меньше, чем этого. Женился, да, есть там некоторые обязанности. Ты что-то должен делать. Тебя уже нельзя хоть где спать. Раньше спал в мечети, спал там у брата, спал там, там в море спал. Там никто не спрашивает тебя, ты спал, где там. Никто не спрашивает. А здесь уже у тебя есть обязанности. Ты каждый там несколько дней должен с женой спать, мечаться. Это, конечно, является, чтобы был мусульманин порядочный, ответственный. Не только как хочет, так и делает, гуляет и так далее. Нет, чтобы был ответственный, чтобы был порядочный. Брат, так не держи. И это является третий столб или третий, как рукан, столб никах. А? Соблюдение обязанностей. Да, соблюдение обязанностей. И мы, иншаллах, будем проходить, пока у нас 10 минут есть. Сколько? 10 минут есть еще. Кто-то про адаб говорит. Да. И у нас, уважаемые братья, отличающие свойства никаха. То есть от других никаха. От других никах, которые у неверующих людей или у немусульмане, есть в исламе некоторые свойства, которые у нас должны быть отличающие. Первое, это которое мы до этого сказали, что это должно быть у тебя намерение на постоянной жизни. Не только на там, 10 дней или 20, это запрещается. На постоянный у тебя должен быть. Такой нет. Поэтому, если раз уж на постоянный, значит, нам надо прежде чем жениться, что надо? Найти, искать, выбирать хорошую жену. Не просто так там, понравился, не могу, все, на него только буду жениться, вот, влюбился там и так далее. Как по-другому? Нельзя же там общаться? А? Нет. Там, иншаллах, будем проходить, что как должен быть это все. Но у нас что должен быть? Не только один раз посмотрел, и все, я буду жениться. Не так. У нас есть в исламе там разные вещи, которые пророк, саллаллаху алейхи, сказал в хадисах. И ученые сказали, мы будем, иншаллах, это проходить завтра или послезавтра, иншаллах. И другая вещь, второе свойство у нас в исламе, то, что талак или развод, это является в руках мужчины. Только в руках мужчины. Почему? Потому что он более умный, более терпеливый. Доказано. Конечно, раз шариат так делает, все это понятно. Более терпеливый, более мудрый и думает о будущем. Поэтому Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, выбрал его и дал ему вот в твоих руках три талака. В твоих руках что? Три талака. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал его. Потому что он умный, он справедливый или умнее, более терпеливый, более там, больше дальновидный и так далее. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал его и дал ему. И человек, и тем более мусульманин, должен быть достоин. Раз Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал его, он должен быть достоин к этому. Потому что не просто так, там, не понравился или что-то там случилось, там, все. И мы, иншалла, будем проходить, как должен человек талак давать. Никак. По сунне почти никто сейчас талак не дает. По сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, почти никто талак не дает. Все по-бидатски дают. Да? А как? СМС-я, правильно? Да. По сунне это как? Иншалла, будем проходить это. Поэтому, уважаемые братья, если будем по сунне талак давать, у нас не было бы что? Столько разводов. Не было бы столько проблем. Не было бы столько там конфликтов, там слова, там гайба, там и так далее, и так далее, между мужем и женой, и так далее. Не было бы это. Если по сунне бы жили, по сунне бы талак давали, не было бы это все это. Большинство, которые талак дали, большинство, которые талак там развод, разводили с женами, они не по сунне делали. Победатски делали, победату делали, и поэтому же они сейчас жалеют. Почему так? Почему так? Поэтому, уважаемые братья, мы, иншалла, будем проходить, как по сунне надо талак давать. Как по сунне надо талак давать. Это там из даже полгода может проходить, что пока ты по сонне делаешь все это, чтобы талак давать, чтобы было по сонне. Сначала будем проходить это. И третье свойство у нас в исламе, или третья особенность у нас в исламе, этот никах является от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, по закону Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Не только мы, не такой никак, который мы придумали. Как я хочу, так и буду жениться. Что хочу, то и скажу. Сколько раз хочу, буду разводиться. С тем хочу и буду жить. Нет. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, тем более в Коране, нам несколько аятов не спаслал для этого. То, что тому-то нельзя жениться. С кем нельзя общаться. Что-то и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах. Почему? Это чтобы было это, в этом никак, и чтобы был порядок. Поэтому, уважаемые братья, этот третий особенность у нас, это является что? Никак не человек придуман. Никак не придуман человеком. Это от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Это является очень важный момент. Не как я хочу, а как хочет Всевышний Аллах. Я буду жениться, я буду выбирать девушку не как я хочу, а как хочет Всевышний Аллах. И буду жить семейной жизнью не как я хочу, а как хочет Всевышний Аллах. Буду воспитывать детей не как я хочу, а как хочет Всевышний Аллах. Это является очень важным, уважаемые братья. Очень важное свойство и очень важная особенность. И четвертый у нас является особенность. Давай, Адель, тебя поставим, чтобы ты каждый день меня принес воду. А? Ну, по-другому уж там, не так. Наглей. Айдар, все. Четвертый у нас особенность. Время есть еще? Давай на этом будем остановиться. Четвертый особенность. Нет, на завтра оставляем. Нет, не последний. У нас более 10 особенностей есть. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Субханака ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Сейчас вы садитесь, уважаемые братья. Садитесь, уважаемые братья, сейчас будет еще урок. Садитесь, садитесь. Вопросы еще у нас есть, все есть. Садитесь. Садитесь, уважаемые братья. Садитесь. Давай, Юсуф. Сейчас у нас, как мы договорились, то, что у нас будет 5 минут насчет адабы. И предложение было от Айдара. Не этот Айдар, другой Айдар. Вот Айдар другой. И от Хасана такое предложение было. Если вы будете поддержать это предложение, мы будем по этому предложению делать. То, что каждую неделю, то есть у нас же 7 групп есть, каждую неделю будем выбирать тему. На этой неделе мы уже выбрали тему. Или Айдар с Хасаном выбрали, я согласился. То, что будет тема насчет адабов требований знания. Адабов требований знания. Потому что сейчас и такой момент. Адабов требований знания. Когда требований знания, какой у нас должен быть адабы. И на следующей неделе, иншалла, будем выбирать какую-нибудь тему. Адаб. Адаб семьи, допустим, адаб там в мечети, адаб там и так далее. И до Рамазана будет у нас, иншалла, адаб. Нет, адаб, как встречать Рамазан. Такой. Или адаб с братьями. В Рамадане, иншалла, может быть, будет адаб. Что? Нет. Адаб какой, Айда? Нет, адаб там. Адаб ифтара. Адаб ифтара. Адаб ифтара. Перед едой, что мы должны делать, и так далее, и так далее. Вот такие адабы, иншаллах, у нас будет. И, иншаллах, надеемся, что будет полезный, интересный, и все будем, иншаллах, стараться. Давай, бисмилля, встань. Или садись на мое место. Нет, встань, чтобы лучше, чтобы видели тебя. Адаб в требовании знаний. Адаб. Альхамду лиллахи раббиль алямин. Адаб – языковое его значение. Адаб – это использование человеком похвальных слов и похвальных действий. Если у человека есть адаб, это признак того, что человек счастливый. Если же адаба нет или его мало, то это признак, что человек несчастный. Первое и самое то, что мы должны больше остерегаться, это адаб в отношении к Аллаху. Из хадиса, который приводится в Муслиме, мы знаем, что у нас намерение, требование знания должно быть только ради Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, поистине первыми людьми, которыми вынесут приговор в день воскресения, будут трое. И один из них – это человек, которого приведут, который приобретал знания, и Аллах спросит: как ты распоряжался ими, то есть этими знаниями? И этот человек скажет: ради тебя, о Аллах. А он скажет, вас благодарю, ему скажет: нет, ты лжешь, ты обучался им для того, чтобы сказали, что ты ученый. И ты получил это в этом мире. А в следующей жизни, в судный день, это его ждет только огонь. Второе – это адаб, внешний адаб, как стремление и терпение на пути знаний. Если человек будет стремиться к знаниям должным образом, но не будет проявлять терпения, то его дело обречено на неудачу. Так это было с Мусой, алейхиссалям, и Хидром, которые эта история приводится в 18-й суре, в суре пещеры, 66-го аята. Когда Хидр предложил Мусе, чтобы он ему давал знания, и сказал, чтобы он проявлял терпение должным образом, хотя Муса уже преодолел большое расстояние и проявлял и проявлял он стремление к знанию. И потом у него ушло это терпение, и вслед за ним ушло и знание. Не хватает просто терпения без стремления и наоборот. Третье – это внешний адаб. Известный хадис Джибриля, алейхиссалям, когда он пришел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и спрашивал его об имане, сане и исламе, он пришел в чистой одежде, был хорошо, он был причесан, был хорошо одет. Он пришел к нему, сел напротив, сел, не стоял, а сел напротив учителя, положил руки себе на бедра и спрашивал его, он четкий, ясный вопрос. Сотовый не играл, наверное. Сотовый не играл. Вопросы были четкие и ясные, и после того, как он задавал эти вопросы, он сидел и слушал внимательно, не перебивал. Мы также, например, можем взять от имама Малика, рахимахулла, когда он преподавал хадис, он брал гусаль, одевал чистые одежды, умощался миниском и давал уроки. Третье – это адаб в отношении окружения, окружающих людей. Аллах субхана ва тааля говорит в своем Коране: «Вот те, которые уверовали, когда говорят вам в собраниях, садитесь шире, то садитесь шире. И тогда Аллах субхана ва тааля уширит для вас в этом мире и ваше жилище в раю». В тафсире Абдурахмана Саади говорится, что здесь братья должны заботиться о своих братьях, чтобы им не причинять неудобства. И знание приносит плоды только тогда, когда человек соблюдает нормы поведения. Закаллах хайра. Вопросы есть к нему? Значит, закаллах хайра. Завтра у нас кто? Завтра Абу Омар со своими группами. Иншаллах будет выступать. Выступать, что ли? Каждый день у нас будет, иншаллах, один из адаб знания. Там адаб знания, требования знания еще очень много, которые брат Юсуф упомянул, это некоторые из них. Поэтому старайтесь, чтобы не мешали друг другу, допустим, там выбрал он, чтобы не повторялись снова. Поэтому, уважаемые братья, это как вам понравилось или нет? За 3 минуты все адабы и без никаких там больших пояснений. Азам вахтитим. 8 минут. Ну, 3 минуты осталось, у меня есть для вам. Подарки. Маленькие подарки есть. Это вам нету, а? Это вот это мисвак. И уважаемые братья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как бы